Глава 130. Отчаянная попытка умереть. Черт, этот Юнче умственно отсталый. Даже такой человек, как Секунг Ду, сказал, что защита Фэн Юэ аномальна. Несмотря на это, Юнче продолжает настаивать. Уму непостижимо. Он думает, что он особенный, став первым при оценке внутренней силы. Похоже, что он привык быть заносчивым. В этот раз ему преподадут хороший урок. Скоро он пожалеет об этом. Как можно стать первым на испытаниях внутренней силы с такими умственными способностями? Слова издевательств и насмешек посыпались на Юнче. В данный момент мнение каждого вокруг о Юнче можно было описать одним словом – идиот. Юнче не обращал ни малейшего внимания на голоса вокруг и равнодушно глядел прямо на Фэн Юэ. «Нужны ли мне вообще приготовления, чтобы справиться с тобой?» Повернувшись к Юнче, Фэн Юэ презрительно поманил его своим пальцем. «Можешь начать нападать в любой момент. Но если тебе необходимо больше времени, чтобы приготовиться, то это не проблема. Отлично!» Шагнув вперед, Юнче слегка улыбнулся. Он открыл первые врата души зла, и мгновенно в его теле спокойная внутренняя сила начала безумно и неистово расширяться, будто внезапно злой дракон проснулся ото спячки. Вдруг окружающее его тело аура изменилось. Ближайшие потоки воздуха пришли в хаос. Вмиг, когда излучаемая Юнче аура преобразилась, выражения лиц Секунг Ду, учителя Ци и даже Фэн Юэ изменились, потому что эта аура внутренней силы была так внушительна, что определенно не могла принадлежать практику продвинутой ступени. Так же думал и Фэн Юэ, внезапно почувствовавший надвигающееся огромное давление. «Мой первый удар!» Громко проревев, Юнче яростно дернулся вперед, оставляя за собой длинное остаточное изображение. Окруженный внутренней силой, его правый кулак устремился к груди Фэн Юэ. Удушливые порывы ветра от кулаков Юнче достигли Фэн Юэ. В своем сердце он был слегка поражен и не мог больше быть беспечным. Поспешно собрав внутреннюю силу, он создал перед собой светло-желтую стену высотой 2 метра. Это был земляной барьер, созданный с использованием его семейного духовного искусства. Этот барьер имел такую прочность, которую даже практик того же уровня внутренней силы не мог за один удар разрушить. Бум! Неистовый кулак Юнче, врезавшись в земляной барьер Фэн Юэ, высвободил бушующую внутреннюю силу. Прогремел чудовищный грохот, будто два громадных валуна ударились между собой. Огромные куски земли из-под ног Юнче разлетелись в стороны. Ужасный грохот полностью потряс всех на замолчавшей площади. Широко открытыми глазами они вылупились на Юнче, стоявшего на сцене, и долгое время никак не могли оправиться от своего шока. Это потому, что они просто не могли поверить, что это был удар практика продвинутой ступени. Стена перед телом Фэн Юэ яростно задрожала, и начали появляться один за другим быстро распространяющиеся трещины. За мгновение стену полностью покрыли трещины, и она практически разрушилась полностью. И в этот момент внутренняя сила в ударе Юнче закончилась. Медленно убрав руку назад, Юнче посмотрел на Фэн Юэ, который не сдвинулся даже на миллиметр, и небрежно сказал: «Как и ожидалось от техники, основанной на защите. Это впрямь немного занятно». Выражение лица Фэн Юэ стало ужасно безобразным. Видя перед собой земляной барьер, покрытый весь трещинами, он был не в состоянии принять и поверить, что его земляной барьер был разрушен до такой степени за один удар духовного практика продвинутой ступени. Услышав слова Юнче, он с силой выдавил из себя смех и мрачно сказал: «Ха-ха, кажется, я недооценил тебя. Тем не менее, это было приблизительно все твое могущество, не так ли? В конце концов, это был всего лишь первый слой земляного барьера. Ты мне поверишь, если я скажу, что могу одновременно создать 3 слоя земляного барьера?» «Поверю!» Очень серьезно кивнул головой Юнче и с лучезарной улыбкой спросил: «А ты мне поверишь, если я скажу, что использовал всего лишь половину своей внутренней силы в первом ударе?» «Половину? Ха-ха-ха-ха!» Презрительно рассмеялся Фэн Юэ. «За весь день не слышал шутки смешнее». «Тогда можешь смеяться столько, сколько хочешь». Сделав шаг назад, Юнче приподнял свою правую руку. «Приготовься принять мой 2-й удар». Как только голос Юнче затих, вокруг его тела вспыхнуло темно-красное пламя. Пока огонь разгорался вокруг его тела, внутри кровь Феникса яростно закипела. Аура, излучаемая внутренней силой вокруг Юнче, резко изменилась, став более интенсивной и горячей. «Духовное искусство с огненным атрибутом! Он на самом деле обладает духовным искусством со свойствами огня!» — прошептал удивленно Секонгду. Именно в этот момент Юнче нанес свой неистовый 2-й удар. Это был все еще лишь простой удар без каких-либо приукрас. Будто водяной дракон, выпрыгнувший из океана, кулак Юнче начал свое движение. И следуя движениям своего тела, его кулак направился навстречу к Фэн Юэ, неся непревзойденную внутреннюю силу и кроваво-красные языки пламени. Давление, оказываемое на Фэн Юэ от мощи этого единственного удара, было вдвое сильнее, чем от предыдущего. Наконец-то выражение лица Фэн Юэ значительно изменилось. В этот момент он шокированно осознал, что предыдущее заявление Юнче было правдой. «Тройной барьер!» Наконец Фэн Юэ начал сожалеть, что согласился с договором о 3 ударах. Как он мог подумать о том, что Юнче, бывший на 10-м уровне продвинутой ступени, на самом деле сможет показать такую ужасающую мощь? В этот момент, как он мог отважиться приберечь даже толику внутренней силы? С глухим рычанием все его тело начало излучать желтый свет, и в одно мгновение перед ним появилось последовательно 3 земляных барьера. Бум! Первый земляной барьер полностью испарился, прямо разлетевшись на куски, будто сделанный из хрупкого стекла. Бум! Весь 2-й земляной барьер потрескался и начал разрушаться от трещин, исчезнув так же, как и первый. Бум! Правый кулак Юнче тяжело ударился о земляной барьер, который после некоторой паузы также разрушился. И кулак, прошедший насквозь все 3 земляных барьера, с глухим звуком ударился точно в грудь Фэн Юэ. Тело Фэн Юэ немного затряслось, а лицо побледнело, но он по-прежнему стоял на месте, ничуть не сдвинувшись. 3 земляных барьера были уничтожены Юнче, но он также умудрился потратить большую часть своей внутренней энергии. «Этого не может быть!» Цвет лица Фэн Юэ, с трудом сумевшего поглотить свежую кровь, появившуюся во рту, стал белым, как бумага. Несмотря на то, что он не сдвинулся даже на шаг, Единственный удар Юнче, пройдя все три слоя барьера, бывший все еще крайне мощным, сумел нанести Фэн Юэ внутренние повреждения. Все из окружающих сцену людей стояли замерев. Особенно были шокированы Секунг Ду и учитель Ци, осознающие силу Фэн Юэ. Суметь уничтожить три подряд земляных барьера за один удар. Даже будь это удар со всей мощи, практика пятого уровня истинной ступени, все еще было бы невозможно сделать это. Неудивительно, что его так ценит учитель Цинь. Этот Юнче на самом деле... Секунг Ду не знал, как описать словами все свое удивление, охватившее его сердце. Он наконец осознал, что Юнче принял договор о трех ударах не из-за глупости или импульсивности, а потому что был подлинно уверен в себе. Но все равно волнение в его сердце не уменьшилось, так как после двух ударов Фэн Юэ все еще не сдвинулся. Очевидно, что этот удар был нанесен со всей мощью Юнче. Фэн Юэ требуется только продолжить защищаться, используя тройной барьер, и шансы Юнче на победу над ним будут ничтожными. Неплохо, на самом деле, неплохо. С выражением лица, с которым сильный хвалит слабого, Юнче серьезно кивнул своей головой, из-за чего кровь ударила в голову Фэн Юэ. Тогда третий удар. Воздух вокруг Юнче свирепо забурлил. Пламя, окутывающее его тело, загорелось яростнее. И из-за этого бурного огня температура окружающей среды кардинально повысилась. Стоявший ближе всех к Юнче Фэн Юэ почувствовал жжение на своем лице. Выражение лица Секунг Ду снова резко поменялось. А лицо Фэн Юэ стало таким мерзким, будто он проглотил кучу мертвых мух. Эти внезапно разгоревшиеся языки пламени доказывали, что ранее мощь удара Юнче все еще не была предельной. Этот крошечный город плывущих облаков действительно вырастил такого ребенка. С полностью шокированным лицом смотрел Секунг Ду на Юнче. Быть способным показать такую огромную мощь, будучи только на 10 уровне продвинутой ступени, этого вполне достаточно, чтобы суметь немедленно попасть в средний двор. Фэн Юэ уже начал посыпать свою голову пеплом. Первоначально он хотел, используя договор о трех ударах, помочь Аояну навредить Юнче. Но теперь оказалось, что он практически сам вырыл себе могилу. Ранее он даже лично сказал, что если проиграет, впредь будет ходить на руках перед Юнче всякий раз, когда встретит его. Единственная причина того, что Фэн Юэ сказал что-то подобное, это то, что он совсем не думал о возможности своего проигрыша. Видя, что снова духовная мощь Юнче повысилась, его сердце сжалось. Можно только догадываться, какое будет это чудовищное унижение и оскорбление, если он проиграет? Он мог бы отказаться от своих слов, если бы тут они были только вдвоем. Однако, эта центральная площадь Академии Голубого Ветра, полностью заполненная людьми. Этот случай давно уже привлек внимание многих людей, среди которых учитель Ци, Секунг Ду и Цинь Вую, следивший с расстояния. То, что произошло, все они лично видели и слышали. У него просто нет пути для бегства. Остался только один выход. Фэн Юэ крепко стиснул зубы. Даже если эта техника навечно уменьшает внутреннюю силу на один уровень, это все равно лучше, чем терпеть огромное унижение после проигрыша. Третий удар. Юнче медленно сделал шаг вперед. Камни под ногами Юнче мгновенно начали крошиться после слабого топота. Высоко взмыв, он с лету ударил своим правым кулаком, охваченным огнем, по вновь появившемуся тройному барьеру Фэн Юэ со всей своей мощью. Бум! Будто тонкая бумага, разрываемая от простого тычка, первый земляной барьер был разрушен от удара Юнче с полной силой. Бум! Вмиг второй земляной барьер также был разрушен. Цвет лица Фэн Юэ снова поменялся. Свирепо прокусив кончик своего языка, он выплюнул большой сгусток свежей крови, который разбрызгался по всему оставшемуся барьеру. Из-за этого странного поступка Секунг Ду на мгновение замер. Через секунду его выражение кардинально изменилось, и он пробормотал тихонько. «Черт! Ради победы этот Фэн Ю, не задумываясь, использовал даже такую необратимую технику саморазрушения!» «Барьер крови!» С приглушенным выкриком Фэн Юэ вся его внутренняя сила начала свободно перетекать из тела в последний барьер. Мгновенно барьер стал пугающего темно-красного цвета. «Бэм!» С глухим звуком правый кулак Юнче, тяжело ударившись по последнему барьеру, остановился. На лице Фэн Юэ, стоявшего за барьером, появилась отвратительная усмешка. «Ха-ха-ха, Юнче, для духовного практика с уровнем силы продвинутой ступени, как у тебя, нереально разрушить мою защиту. Этот барьер крови самый сильный из моих барьеров внутренней силы. Даже если будет 10 таких, как ты, то не нужно будет волноваться о разрушении барьера. Ты уже проиграл. Не могу дождаться, когда ты навсегда оставишь Академию Голубого Ветра. Ха-ха-ха!» Барьер крови — это запретная техника клана Фэн Юэ. Чтобы его применить, необходимо использовать свежую кровь духовного практика и его внутреннюю силу, что понизит навсегда продолжительность жизни практика и его внутреннюю силу. Обычно его использовали только в крайнем случае для защиты собственной жизни. Хэн Юэ знал, что уже выиграл, применив барьер крови, но заплатил за это огромную цену. Поэтому, даже если он и смеялся безумно, но в сердце он был полон сожалений и негодований. Хотя удар Юнче, полный бурлящей внутренней силы, и врезался со всей своей мощью в барьер крови, этого все равно было недостаточно, чтобы воздействовать на него. А Юнче нахмурил брови и слегка прищурился. В этот момент вся его внутренняя сила из тела, безумным потоком, будто подгоняемая ураганом, устремилась в правую руку. Лунное погружение падающей звезды. Языки пламени на правой руке намного раз яростнее разгорелись, в то время как пламя, окружающее тело Юнче, потухло. Безумный смех Фэн Юэ затих, и он с удивлением уставился на трещину, которая появилась в точке касания правой руки Юнче с барьером крови. Его пара зрачков сузилась до размеров отверстия игольного ушка. «Невозможно! Как это возможно? Почему появляются трещины на барьере крови? Должно быть, это иллюзия! Иллюзия!» Быстро появляющие одна за другой трещины были словно острые кинжалы, вонзающиеся в хрупкое сердце Фэн Юэ. Звук распространяющихся трещин, будто тихое завывание дьявола, чуть не довел его до сумасшествия.